Глава 11. Время шло, погружая город в чистый хаос. Но благодаря выдающимся усилиям отдельных служителей из него начала складываться какая-то жизнь. И даже определенный порядок. Просто поразительно, до чего быстро может перемениться жизнь целого города. Торговля, детали и подробности обмена знаниями, услугами, товарами, обещаниями и прочим. Наша культура, наш образ жизни. Все пришлось начинать с нуля. Повсюду царило опасное возбуждение. Падение морали проявлялось в мелкой жестокости одних и массовом потакании им остальных. В том, что кто-то позволял себе брать все самое лучшее, в то время как другие боролись, стараясь поддержать порядок. Первые недели, приходя в посольство, я ждала, что оно будет охраняться. Но так бывало не всегда. Комнаты для собраний и коридоры не всегда были убраны, а иногда и просто загажены мусором и грязью после каких-то вечеринок. Я понимала, что люди делали это не для удовольствия. Я знала, что винно-красная блевотина была извергнута кем-то не на показ и оставлена тухнуть на полу не в качестве демонстрации независимости, а потому что те, кто тут праздновал, услышали о требованиях арийкаев. В их головах не укладывалось, как мы будем их выполнять и что случится, когда мы не сможем их выполнить. Они не знали, проживут ли еще неделю, и никогда в жизни не были так напуганы. Эрсуль не отвечала на мои звонки, а я была так занята, что не стала настаивать и не пошла ее навестить, как, наверное, поступила бы на моем месте настоящая подруга. Эз-Ра ходили на иные вечеринки, как я слышала от других, а потом увидела сама. Некоторое время спустя участие в невиданных по размаху дебоширствах стал принимать только Эс. Ра занялся другими делами. Люди назначали друг другу тайные свидания, многие расставались, другие, наоборот, вступали в браки. Я и сама закрутила несколько поспешных романов. Вообще о тех первых днях трудно говорить. Героями, благодаря которым Послоград не смели толпы страждущих арийкаев, были чиновники, которые создавали правила и структуры, пока мы все валялись в грязи. Немного погодя, я снова стала кем-то, снова стала играть в Послограде значительную роль. В те дни я была никем. Тогда Послоград казался мне крошечным, как никогда прежде. И двух дней не проходило, чтобы на каком-нибудь сборище или встрече я не увидела знакомых, то радостных, то, наоборот, печальных, которых до того избегало тысячами часов. Бурнхам, в сравнении с прежних дней, попался мне на глаза в толпе, которая собралась у ворот посольства, привлеченная ложным слухом о том, что там якобы сообщат какую-то информацию. Заметив меня, он тут же отвел взгляд, как и я. И он, и я, и Шанита, и другие бывшие завсегдатые галстука — давно уже делали так при виде друг друга. С тех пор, как погибли Хассер и Валдик, еще до новой катастрофы. Я слонялась по Послограду, пока чиновники глотали таблетки, чтобы не спать, и строили планы нашего спасения. Не раз я натыкалась на друзей из еще более давнего прошлого — Гарду, Симона, охранника. Теперь ему нечего было охранять. Он был в ужасе. Его живой протез, похоже, заболел. Служители рангом пониже не имели представления о том, что надо делать, а тех, кто был на самом верху, словно парализовала потеря всего. Так же вели себя и послы, которые говорили народу, что во всем виноваты визири, что они сами никогда не допустили бы ничего подобного, но настоящая власть всегда была в руках служителей. Они всех и подвели. Этим сказкам никто больше не верил. Только те, на кого годами не обращали внимания, взваливая на них одну и ту же работу, смогли измениться сами и изменить Послоград. Наш бюрократический феодализм сменился беспощадной меритократией. Даже иные послы смогли проявить себя, а совсем не те, от кого этого ждали. Наблюдение верное, но не оригинальное. Одним из первых достижений нового руководства — стало подавление мятежа у Аята. Ключевой фигурой той маленькой войны был Симон. После Снова взбодрившись, он сам рассказал мне все. «Ты заметила, как оживилась вдруг вся шайка Уайата? Они планировали открыть арсеналы. Наверное, то, что у нас творится, записано в каком-нибудь бременском протоколе о безопасности. Вот они и кинулись исполнять. Отсюда и возня пару дней назад. Никакого восстания полномочного представителя нашей супердержавы я не заметила. Хаоса и без того было достаточно. Мы все узнали. Не спрашивай как, и были готовы. Но пришлось рисковать». Рукой он чертил в воздухе схематический план боевых действий. «Можно было просто взять и перехватить их, понимаешь? Но эти бременские штуки, которые у них там припрятаны, мы решили, что они могут нам пригодиться. Так что мы подождали и вошли следом за ними, как только они открыли башню. Среди них были наши люди. Мы ведь готовились к этому заранее. Вот почему мы повязали их почти без единого выстрела и взяли оружие. Хотя, честно говоря, оно нам так и не пригодилось. Пока. Они почти не сопротивлялись. Проблема была только с Уайатом. Пришлось его засадить в одиночку. Здесь наверняка полно агентов Бремена, вот и пришлось позаботиться о том, чтобы он не передал им какие-нибудь коды, инструкции или еще что. Я не стала говорить ему, что не заметила никакой драмы, хотя я ничего не знала. Меня всколыхнул его рассказ. Ра, робкой части нашего катастрофического посла, позволяли оставаться одному и заниматься своими мелкими проектами. Эзу не мешали морально разлагаться. Но их охраняли, и они должны были выполнять приказы. У них были свои обязанности, благодаря которым мы все оставались в живых. «Целый город тварей с промытыми мозгами», — сказал мне Эдгар. И каждая из них сильнее нас и при оружии. Нам надо, чтобы они оставались гостеприимными. В те дни хозяева не проявляли признаков мышления или стратегии. Я, привыкшая на любые их странности отвечать чем-то вроде мантры, это типичная рикайская штука, нам не понять, пришла в ужас, убедившись, что ими движет никакая не стратегия, пусть даже непостижимая человеческим умом, а простая потребность в наркотике. Сначала толпы арийкаев постоянно стекались к посольству. Когда они делались чрезмерно оживленными, а их требования, особенно громкими, как случалось через каждые несколько часов, вызывали Эз-Ра, ставили их у входа, и те на безукоризненном правильном языке говорили, неважно что. Усилители доносили их голоса до каждого в толпе, которая явно испытывала облегчение и впадала в транс. Но когда Эзра во второй раз произнесли «Мы рады видеть вас и надеемся на тесное сотрудничество», аратеи не ощутили того благословенного восторга, который овладевал ими прежде. В третий раз они огорчились, и Эзра пришлось придумать новую любезную фразу насчет цвета домов, времени дня или погоды. Тут они снова пришли в экстаз. «Фантастика, черт подери!» — услышала я чей-то голос. «У них повышается толерантность. Придется Эзра помучиться». Мы смотрели программы новостей, автором которых после килочасов освещения банальностей пришлось, наконец, учиться рассказывать о нашем коллапсе. Наш канал направлял в город команды в шлемах Эоли с прикрепленными к ним осокамерами. Там их не ждали, но и не гнали. Репортажи были поразительные. Видеть арийкайские улицы было непривычно, но любая катастрофа приносит с собой нежданные свободы. Репортеры входили в город, минуя жилистые канаты, на которых парили наполненные газом комнаты хозяев, мимо зданий, которые шарахались при их приближении, или вставали на длинные тонкие конечности, словно избушки на курьих ножках. Арийкаи мелькали на наших экранах. При виде репортеров они останавливались и начинали рассматривать их, а иногда бросались на утёк нетвёрдым шагом, точно спотыкающиеся лошади. Они задавали вопросы своими двойными голосами, но послов поблизости не было, и ответить им никто не мог. Репортеры знали язык и переводили для зрителей. «Где Эзра?» Так говорили все хозяева. Репортеры оказались не единственными терранцами в городе. Их ИСО-камеры показывали мужчин и женщин в форме посольства, которые двигались среди пугливых домов. Они прокладывали кабели и устанавливали громкоговорители. Терротехника в этом пейзаже резала глаз. Они создали целую сеть передающих и воспроизводящих устройств. В обмен на энергию, воду, поддержание инфраструктуры и биологическую поддержку нашего города. А может, и на саму нашу жизнь. Они готовились привести голос Эзра в каждый дом. «Эзра нужны нам сейчас», — сказал Эдгар. «Они должны выступать. Таков договор». «С ними или с хозяевами?» — спросила я. «Да, в основном с Эзра. А это значит, что нам нужен Эз». Он пил и кололся. И не однажды исчезал прямо в тот момент, на которой было назначено выступление на языке, оставляя Ра беспомощным и безголосым. Меня заботило не то, что Эс мог умереть, а то, что при этом он наверняка утащил бы за собой и нас. «Но ведь в одном-то отношении они не отличаются от нормальных послов, так?» — спросила я. «Их записи понятны. Так сделайте фонотеку их речей, и пусть паршивец делает, что хочет, пусть добьется до смерти». Они об этом думали, но Эс не согласился. Как ни умолял его Ра и не запугивали служители охраны, он не соглашался говорить со своим коллегой-послом больше часа кряду. Иногда нам, правда, удавалось записать какой-нибудь обрывок на цифровую аудиокассету, но он был осторожен и не позволял нам сделать запас языка Эзра. «Он знает, что тогда его сократят», — сказали Эдгар. «А так он нам нужен». Ни страх, ни моральное разложение не повлияли на его жесткий ум стратега. Это производило впечатление. Через ИСО-камеры я наблюдала первые разы, когда голос Эзра передавали в напряженный город. Дома хандрили много дней. Они вставали на дыбы, фыркали паром, избавлялись от биологических оснащенных паразитов, которых сами порождали и которые служили мебелью Ареикаем. Стоило бросить взгляд из посольства на окраину города, где начинался пейзаж, похожий на нагромождение разных частей тел, и становилось понятно, все строения движутся. Болезнь перекинулась на местность. Город сотрясался, он болел. Хозяева слушали невозможный голос Эзра, брали энергию своих зелли и впускали в них продукты своей жизнедеятельности. В процессе этого обмена химия желания передавалась сначала маленьким животным, а те передавали ее домам вместе с энергией для освещения и других бытовых нужд. Пагубная привычка перешла в дома, и бедные безмозглые твари дрожали в постоянной ломке. Те, чья зависимость зашла дальше, чем у остальных, потели и кровоточили. Их обитатели сделали им примитивные уши, чтобы дома тоже могли слышать Эзра и получать свою дозу. Эзра говорили. Они произносили на языке что угодно. Их усиленные голоса гремели в каждом переулке. По всему городу стояли, покачиваясь из стороны в сторону Ареикаи. Вместе с ними качались дома. Мне было противно. Я поджимала губы. Все за пределами Послограда радостно вздрагивало. Дрожь пробегала по трубам, проводам и канатам, проникала в каждую клеточку энергосистем, внутрь энергостанций, топавших ногами в беззаконном экстазе. Через несколько часов потребность в дозе возникала опять. На краю нашей зоны это передавалось через мостовые. Камни шатались от дрожи домов. За ритмом их жизни можно было следить в окно и на глаз судить, могут они еще терпеть или уже нет. В прошлом, когда наступало время урожая или отлучения молодняка, мы отправляли послов и обменные команды в масках Эоли наружу. Туда, где Ареикаи, пасшие свои биологически измененные стада, объясняли им, что и как делает каждая из машин, рожденных отчасти по воле случая, а отчасти по их замыслу. Теперь Ареикаи совсем забросили свои загородные угодья. Биопроводы еще входили в города, и по содроганиям их огромных горл, протянувшихся на многие километры вглубь питательных площадей, мы видели, что пища поступает тоже. А значит, с обратной перистальтикой распространяется зависимость. «Их мир умирает», — сказала я. «Как они могут это допустить?» Мы не видели никаких попыток самоизлечения, никакой борьбы, никаких героев-арийкаев. Послы заговаривали с ними, как только те получали свою дозу голоса Эз-Ра и становились на человеческий взгляд вполне рассудительными. Но долговременное планирование и тогда оставалось невозможным. Строить планы можно было не более чем на несколько часов вперед. «А что они, по-твоему, должны делать?» Магда были среди тех немногих послов, которые не сложили руки перед лицом перемен. Я тоже была с ними. Старалась стать частью новой команды. Я знала Магда и Симона, ученых вроде Саутель, но большинство людей были мне незнакомы. Никакое равновесие тут невозможно. Дело случая — космический бардак. Магда перестали уравниваться. Я видела звездочки лопнувших сосудов под глазами одной, а у другой — новые морщинки у рта. «Это просто сбой между двумя этапами эволюции», — сказали они. «Разве можно к нему приспособиться?» «Это ничего не значит». Они заслушаются до смерти, прежде чем попытаются себя изменить. Хозяев всегда было трудно понять. По крайней мере, в этом смысле ничего не изменилось. На верхних этажах посольства царил разгул. Немного ниже я наблюдала, как маг и да улещивают зашедших арийкаев всеми силами, заставляя их сосредоточиться настолько, чтобы те могли уразуметь наши просьбы о доставке материалов и оборудования. И что же Магда обещали им взамен? «Пусть скажут про цвета», — попросил при мне один хозяин. «Хорошо», — отвечала Магда. «Вы доставляете нам животных инструменты до наступления завтрашнего дня, а мы сделаем так, что они опишут вам цвета всех стен». «Теперь мы рассказываем им про цвета», — сказала мне Маг. «Они это обожают», — сказала Да. «Но со временем». Они и к этому утратят интерес. После того случая я стала иначе понимать маленькие выступления Эзра. Кто-нибудь обычно переводил. В одних фразах была логика, другие представляли собой случайные предложения или утверждения, выражающие предпочтение или условия. «Я имею дом, подлежащее сказуемое дополнение, как в учебнике грамматики». Но то, что раньше представлялось мне случайным выбором темы, на деле оказалось подарками отдельным слушателям-арийкаям за ту или иную услугу — политика и экономика. В коридорах посольства Ра этот невозможный недвойник присоединялся к нам с Магда. Маг и Да целовали его. Его присутствие означало, что к нам идут люди, отчаянно нуждающиеся в заступничестве. Он был предельно добр к ним. Я видела в Послограде немало мессий. «Сколько еще это будет продолжаться?» — спрашивала одна повредившаяся в уме женщина. «До следующей смены», — отвечал он. «Сотни тысяч часов борьбы за жизнь в окружении хозяев, жаждущих звуков Эз-Ра». «А что потом?» — спрашивала женщина. «Что потом? Мы улетим?» Все молчали. Я видела лица Магда и думала о том, что за жизнь ждет их там, снаружи. Сменщикам и раньше доводилось прилетать на планеты, опустошенные какой-нибудь катастрофой. В пути никого предупредить нельзя, нет такого сигнала, который догнал бы летящий в Имере корабль. Открывая входные люки, члены команды могут только предполагать, что они видят снаружи. Истории, когда торговые корабли находили братские могилы на месте некогда процветавших колоний, были у всех на слуху. В иных случаях причиной становилась болезнь, в других — массовое помешательство. Оставалось только гадать, что увидит капитан нашего сменного корабля, поравнявшись с арийкайским маяком. В самом лучшем случае перед ним или перед ней, предстанет население в полном составе, мечтающее эмигрировать с планеты. Маг Да вовне, Кэл Вин, или даже Маг и Да, Кэл и Вин. Что они будут там делать? А ведь они еще хорошо владели собой, не то что другие послы. Те в большинстве своем совсем никуда не годились. «Они ходят в город», — сказали Маг Да, когда мы остались одни. Они имели в виду послов. Те, кто еще в состоянии хотя бы немного держать себя в руках. Они идут в город и находят хозяев. Тех, с которыми работали раньше, или просто встают между домов. И начинают говорить. Они покачали головами. Идут туда группами по 2, 3, 4 посла и просто пытаются заставить Арикаев слушать. Они поглядели на меня. Мы тоже так делали. Раньше, в самом начале. Но Арикаи не слушали. Они слышали, иногда даже отвечали, но неизменно продолжали ждать выступлений Эз-Ра. Асакамеры проникали везде, не давая послам скрыть свой провал. Я видела в записи, как выли Хоа Кин, когда, обращаясь к Арикаям на языке, они от расстройства сбились с ритма, и слушатели, до которых они отчаянно пытались докричаться, перестали их понимать. «Ты слышала про Мар-Ша?» — сказали Маг, «Да». В их голосе не было ничего такого, что подготовило бы меня к ужасной вести, которую они намеревались сообщить. Они покончили с собой. Я подняла голову от работы, навалилась грудью на стол и долго смотрела на Маг, «Да». У меня не было слов. Ладонью я прикрыла рот, Маг, «Да» смотрели на меня. «Будут другие», — тихо сказали они, наконец. Помню, я подумала, вот придет корабль, и мы все улетим. «Где Уаят?» — спросила я Ура. «В тюрьме, по соседству с Эзом». «До сих пор? Его что, допрашивают или как?» Ра пожал плечами. «А где Скайл?» Я не видела мужа, ничего не слышала о нем и не получала от него никаких известий с самого начала гибельных времен. «Не знаю», — сказал Ра. «Ты же знаешь, что мы с ним вообще-то не знакомы, так?» Вокруг всегда была толпа служащих, когда мы говорили с ним раньше. Не знаю, даже узнал бы я его теперь или нет. Я понятия не имею, кто он, не говоря уже о том, где он. Я спустилась, миновав комнату, где люди рылись в бумагах в поисках чего-нибудь полезного. В ту пору мы не брезговали и помойками. Еще несколькими этажами ниже я услышала, как кто-то окликнул меня по имени. Я остановилась. Кэл или Вин стоял у выхода на лестницу. Он загородил мне дорогу и смотрел на меня. «Я услышал, что ты здесь», — сказал он. Он был один. Я нахмурилась. Его одиночество продолжалось. Он взял меня за руки. Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы разговаривали в последний раз. Я нетерпеливо заглядывала ему за плечо и хмурилась. «Я не знаю, где он», — сказал он. «Где-то рядом, скоро придет». «Мне сказали, что ты здесь». Он был тем, кого я хотела разбудить. В его взгляде было столько отчаяния, что я вздрогнула. Я отвела глаза и увидела такое, чему не сразу поверила. «Ты отключил обруч», — сказала я. Его огоньки не горели, я смотрела прямо на них. «Я искал тебя, потому что...» Он не знал, что еще сказать, но его голоса было достаточно. Я коснулась его руки. И вдруг мне показалось, что он так истосковался по моему прикосновению, что я не могла его не пожалеть. «Как ты жила все это время?» — спросил он. Время и впрямь было тяжелым, но для послов, которые внезапно стали никем, вдвойне. В коридоре позади него возник его двойник. «Ты говоришь с ней?» — спросил он. Он пытался схватить своего брата за плечо, но тот просто стряхнул его с себя, не отводя от меня глаз. «Пойдем». Они не уравнялись. Как и с Маг Да, и я видела их различия. Они пошептались, переругиваясь, и пришелец попятился. «Кэл», — это сказал первый, глядя мне в глаза, тот, который меня нашел. «Кэл». Он показал на брата, который отошел в другой конец коридора, потом ткнул большим пальцем себя в грудь. «Вин». Я поняла, что его глаза тосковали не по мне, по крайней мере, не по мне одной. Я смотрела ему в глаза. Вин попятился назад к брату, но еще несколько секунд глядел на меня, прежде чем повернуться ко мне спиной.